Затем шли несколько страниц допроса обвиняемого, обычный стандартный обезличенный допрос. Напечатан он был на машинке, как и большинство документов дела. Степень грамотности обвиняемого определить было нельзя. «Гражданин Мамонов», — спрашивал следователь Титов, — «следствие располагает неопровержимыми данными, что вы, будучи спровоцированным буржуазной империалистической агентурой, умышленно распространяли среди населения клеветнические сведения о плохом урожае и голоде на Волге, упоминая имя нашего вождя, якобы виновного в этом. Подтвердите, так ли это? Кто вас направил из города Горького, где вы живете постоянно, в Подмосковье? Какую сумму и в какой иностранной валюте вы получили? Учтите, что чистосердечное признание может облегчить вашу участь». И далее все как полагалось. Но Мамонов, не в пример многим другим, тоже ни в чем не повинным людям не признавался.